я думала, чтобы сказать коротко. Я хочу благодарить Бога, что Он меня воспитывает. Мы обычно привыкли, когда свидетельства такие, что Бог чудо сотворил. Я думаю, что это чудо, когда Господь меняет нас. Вот. Поэтому хочу Бога благодарить, что Он меня воспитывает. Вот. Если бы вас спросили, каким бы одним словом вы описали Бога? Возможно, кто-то сказал, что Бог – это любовь, кто-то, что это отец или утешитель. Говорят, что человек называет то, что ему не хватает. Но я почему-то называю Бога самым лучшим педагогом. Почему-то я так называю, потому что Господь настолько тонко ко мне подходит и так показывает детали, что я смогу сделать то, что я изначально не хотела делать. И Господь меня воспитывает вот в плане евангелизации, как говорить людям. И сейчас я анализирую, что действительно Господь, знаете, дает и смелости, и мудрости. Как раз в прошлую пятницу мы с папой шли со служения, а был дождь, так вот было мокро очень, и проходим, и мужчина пьяный лежит, вот. Я обычно, ну, раньше боюсь, таких людей прохожу мимо. А тут я прошла, потом вспомнила ситуацию недавно просто с моим братиком, тоже случилось так, что, ну, не справился с ситуацией, очень много выпил, и поэтому вот по гололеду упал. Получается, разбил голову, там был в отключке, и добрые люди вызвали скорую. И я вот вспомнила ситуацию, думаю, ну, может, человек нормальный, ну, почему бы не помочь? Ну, даже если пьяница, да? Вот, нужно помогать. И я подошла, говорю, может, вам чем-то помочь? И вижу, что он вообще не соображает. Говорю, пап, помоги поднять его. Мы его подняли, но он сделал 2 шага, и я поняла, что он не дойдет. Я говорю, так, хорошо, говорю, где вы живете? Давайте я вам вызову такси. Папа с ним начал там что-то разговаривать о Боге, и он заинтересовался, говорит, о, давайте расскажи, кто у тебя такой Бог. Ну, папа там свое, как бы, у него, а я думаю, я другую сторону займу. Говорю, хорошо, куда такси вызвать? Он говорит, Стрелечи. Думаю, ну, сочиняют по пьяни, сейчас вызову. И я, получается, говорю, так, кто вас ждет дома? Жена, дети? Он говорит, жена. Я говорю, давайте телефон буду звонить. Знаете, Господь уже дает мудрости, потому что разные ситуации были. И звоню, и вправду, жена очень удивилась, говорит, а что, правда он лежит? Я говорю, да. Она говорит, ой, Боже мой, говорит, да, если можете, вызовите такси. Когда пошла с таксистом договариваться, он говорит, 300 гривен. Я говорю, вы что, издеваетесь, что это такое? Он говорит, это за городом, 60 километров, думаете, я поеду? Знаете, ну, Господь действительно дал устройство, даже в этом вопросе, потому что я говорю, давайте я половину заплачу, потому что не было денег. Говорю, а жена там заплатит, она его ждет. Он говорит, да были такие ситуации уже, девушка, говорит, никто там никому не нужен. Я благодарна Богу, что действительно этот мужчина оказался кому-то нужным, и Господь дал устройство, мы, получается, он не очень соображал, я говорю, папа, положи ему Новый Завет в рюкзачок, говорю, пусть когда протрезвеет, может, прочитает. Положили, я помолилась над ним и отправили, слава Богу. Вот, что Господь действительно дал смелость мне не пройти мимо. Вот, и если раньше я заметила, я стеснялась, вот папа там говорил громко, я думаю, ого, на улице тут люди идут, что тут это, папа рассказывает. То есть я раньше это делала тихо, чтобы только он меня услышал, и все, и то. Ну так. И вторая ситуация тоже с коллегой, вот недавно я слышала, что она перевезла мать сюда досматривать, и... Вот, ну, была такая мысль, чтобы подарить молитвослов, молитву покаяния. И я, в принципе, уже положила себе в сумку и так пару дней носила. И вот вчера слышу, что смотрю совсем плохо, что она уже в больницу ее повезла. И я так думаю, ну, не просто слух до меня дошел, понимаю свою ответственность перед Богом. И уже не было у меня таких мыслей, знаете, ой, а что она подумает, она же там по-своему как-то верит. Ой, а что там это, она ж такая, ну, я знаю, эта коллега непростая. И вот что потом я проанализировала, что у меня даже мыслей не было. Я настолько понимала ответственность, я взяла этот молитвослов, говорю, Боже, спасибо, что я на днях его положила. Вот, и я бы, наверное, раньше в кулечек, и так, знаете, через детский сад бы шла, чтобы никто не видел, только она и я, и все. Сейчас я понимаю, что это важно, что это нужно, вот, а дальше Господь действует, это уже не моя забота. И я взяла молитвослов, пошла к ней и говорю, я хочу вам кое-что важное дать. Дала молитвослов, говорю, для Бога очень важно, чтобы человек примирился с Богом, объяснила все. Говорю, я понимаю, вы там по-своему верите, я понимаю свою ответственность, я переживаю, говорю, поэтому я хотела бы так вот дать вам сделать. И объяснила ей, знаете, она очень хорошо так отреагировала, серьезно, так еще переспросила, как, что взяла этот молитвослов, сразу сложила в сумочку. Я благодарна Богу, знаете, что я осознаю свою ответственность и вовремя, знаете, как бы то, что могу, то и делаю, а дальше Господь пусть действует. Вот, слава Богу, что Он меня воспитывает, воспитывает во мне эти качества. Слава Богу. Слава Богу.